никакая девка не идет за него. И все повалилось у Мартемьянова из рук. Гладких и Нестер Борисов в первый же день прихода отряда в Скобеевку установили, что они родственники. Мать Гладких лет 50 с лишним назад, выданная отсюда замуж на Вуйфудин, где в ту пору вовсе не было невест, приходилась троюродной сестрой бабки Марьи Фроловне, а стало быть, Гладких был четвероюродным братом покойного Дмитрия Игнатовича, а стало быть, каким ни на есть племянником Нестера Васильевича. Из того первого радушного разговора, пользуясь отсутствием Сени Кудрявого, они пошли пьянствовать у всех Борисовых по очереди, начав с бабки Марьи Фроловны и уж не пропуская ни одного двора. Этим утром они опять опохмелились у бабки Марьи Фроловны и начали новый круг, но бабка их прогнала, и они утвердились у себя дома. Здесь их и застал Мартемьянов. Присутствие Нестера, мешавшего развернуть разговор по душам, кинуло Филиппа Андреевича в беспредельную мрачность. Выпив с горя кружечку и охмелев, он все переводил разговор на загадочное и туманное. А Нестер Васильевич, для которого мир только разворачивался всеми своими чудесами, все подливал и подливал ему и кричал: «Ух, не тужи, братец ты мой соколик! Жить можно еще, о, как можно! Даже очень хорошо можно, братец ты мой соколик, а ты хвати-ка вот одну с ярцем-перцем-переверверцем! Ага, ну, понял теперь, какова Маша наша! Тот, братец ты мой, названный ты мой рассоколик!» И вогнал Филиппа Андреевича в окончательную тоску и горькое раздражение. Когда вошел Сережа, Нестер Васильевич, устав от Мартемьянова, показывал Гладких фокус, состоявший в том, что Нестер Васильевич одним дуновением загонял со стола медный старорежимный пятак в крынку с капустой. А любимый герой Сережиных дум ревел во всю мощь о том, что великий этот фокус есть ничто, а вот ему Гладких ничего не стоит расшибить, ну, к примеру, вот эту доску стола, и не успел напруженный вздохом Нестер Васильевич в третий уже раз загнать свой пятак в капусту, как Гладких к ужасу хозяйки и к изумлению и веселью остальных зрителей, размахнувшись всем корпусом, грохнул лбом в крайнюю доску стола. Полувершковая дубовая доска крахнула, как щепочка. Посуда и снедь с грохотом посыпались на пол. Хозяйка и еще несколько баб бросились убирать посуду и угомонить разгулявшихся богатырей. А Сережа, потрясенный, вышел из избы. «Они ж там пьянствуют», — сказал он Кирпичеву, держась за свой винчестер. «Валяют», — согласился Кирпичев, дрогнув проваленной губой. «Да что же», — сказал он, окутав себя облаком ядовитой маньчжурки. «Пьяница проспится, а дурак никогда. Не пьют только хитрые, зато им и веры нет». Как ни неожиданны были эти рассуждения для непьющего Сережи, они почему-то успокоили его. «Куда же мне теперь?» — спросил Сережа. «А давай к нам во взвод», — сказал Кирпичев, тяжело поднимаясь со скамейки. «Сергей Владимирович, вы что, здесь, на нашем краю?» Вдруг услышал Сережа знакомый волнующийся голос, и сиделка Фрося, неся в отвисшем узле чугунок с больничным супом, подошла к ним в накинутом на голову сложенном углом мешке, прикрывавшем ее цветной платочек от дождя. «Вот еще новости взяли», — капризно сказала она, выслушав объяснение Сережи о поступлении в отряд. «Лучше меня проводите, и она, блестя в сумерках глазами и зубами, подхватила его под руку.